Глава 287. Зависимость. «Что я делаю?» – подумал Квин, глядя на студента, сидевшего напротив него. Звуки в его голове, которые продолжали говорить ему сопротивляться, становились все громче в течение всего дня. Ему потребовался целый день, чтобы понять, что это был за голос. Это было его сознание. Это были его истинные чувства по поводу того, что он хотел сделать. Квин не хотел просто оставить Питера гнить в подвале в одиночестве. Он хотел бороться и вернуть его обратно. Он не знал, насколько сильно на его решение повлияли его странные вампирские способности. Возможно, это была связь между ними двумя. Или действительно ли это было его собственное решение? В конце концов, он чувствовал, что это было немного и того, и другого. Он не отказался от Питера, как говорил остальным. Он планировал вернуть его. Чтобы иметь возможность дать отпор, Квину нужно было сделать что-то важное, а именно стать сильнее. К счастью для Квина, это можно было сделать быстро. Он потреблял как можно больше различных типов человеческой крови. Квину потребовалось некоторое время, чтобы найти кого-то, так как он должен был убедиться, что они отвечают определенным условиям. Студент должен был бы быть сам по себе и в ночное время. Это было сделано для того, чтобы никто не мог видеть, что он делает, и когда он выводил студента из кампуса, было меньше шансов, что кто-то заметит его. Вторым условием было умение Квина влиять на них, необходимое для работы. Было несколько высоких уровней и даже несколько низких уровней, которые обладали волевым умом. К счастью, очки обаяния Квина увеличились, давая ему еще больше возможностей, чем раньше. Однако было все еще невероятно трудно найти студентов из-за упомянутых выше условий, которые должны были быть выполнены. Используя свой навык оценки, Квин заранее знал, какую характеристику он получит. Однако он не мог выбирать так свободно, как ему хотелось, из-за небольшой группы жизнеспособных студентов. Он тщательно выбрал свою первую цель. Сделав небольшой надрез на предплечье и взяв кровь, система выдала ему знакомое сообщение. Потреблена группа крови. Первая положительная. Заработано одно бесплатное очко статистики. Квин, не задумываясь, решил добавить в свое очарование очко статистики, подняв общую сумму до 23 баллов. Причина этого заключалась в том, что чем сильнее становился его навык обаяния, тем на больше людей он мог использовать свой навык влияния. То, что Квин выжил после боя со зверем королевского уровня, было связано с его высокой характеристикой силы. Эта сила ничего не значила, если у него не было сражения, чтобы поддержать ее. Для него было почти невозможно поцарапать зверя только промежуточными перчатками. Он не мог продолжать полагаться на удар кровавого молота. Это занимает слишком много времени. И что он будет делать, если атака однажды не сработает? Без возможности получить какое-либо новое снаряжение, на данный момент это было единственное, что он мог сделать, чтобы стать сильнее. Полностью выпив кровь студента, он приказал ему вернуться в свою комнату в общежитии и забыть обо всем, как только он вернется. К этому времени Фекс уже покинул место происшествия, поскольку все происходящее отвечало его любопытству. Хотя это только заставило его задуматься, зачем нужно было это делать. А пока он просто воткнет в нее булавку и будет держать в голове. «Ну же, Фекс, о чем ты беспокоишься? Разве это действительно странно для вампира сосать кровь человека? Может быть, он и его маленькая подружка просто поссорились?» – подумал Фекс, возвращаясь назад. Пока Квин был занят снаружи, Ворден остался в своей комнате в общежитии один. Он не был таким спокойным и хладнокровным, как обычно, и вместо этого постоянно ходил взад и вперед по комнате в одном месте. «Как ты думаешь, если Сил узнает, что я пошел против Квина, он попытается захватить власть?» – спросил Ворден. «Эй, ты можешь просто перестать упоминать об этом? Послушай, вы же не расстались или что-то в этом роде?» Сердито прошептал Раттен, стараясь, чтобы Сил его не услышал. «Кроме того, если бы ты этого не сказал, я бы сам попытался захватить тебя и остановить. Никаких самоубийственных миссий. В любом случае, насчет турнира. Ты позволишь мне драться или как? Твоя слабая задница заставит нас выглядеть слабыми. Ты знаешь мой ответ, ответил Ворден. Мы должны проиграть нарочно. Многие люди будут наблюдать за этим боем. И если мы покажем что-то необычное, то на нас будет обращено большое внимание. Это может даже заставить семью вмешаться. Услышав слово «семья», Ратан нервно рассмеялся. По спине у него пробежала дрожь, а сердце словно провалилось куда-то вниз. Хорошая точка. Следующие несколько дней, предшествовавших турниру Интер, все были заняты своими делами. Лейла продолжала следить за Сией. И казалось, что она сдержала свое слово, не сообщая никому из учителей или начальства об инциденте. На самом деле, Сия, казалось, даже разговаривала с Лейлой больше, чем раньше. Лейла обрадовалась этому. После ухода Эрин в ее душе и теле возникло ощущение пустоты. И хотя оно все еще не было таким же, Сия, казалось, немного заполняла это место. Дел часто вызывал Вордена, чтобы тот потренировался сражаться с некоторыми учениками для предстоящего турнира вместе с другими учениками. А Логан продолжал пытаться найти любую информацию о подземелье. И все это приводило к неудаче. Это оставило Квина и Фекса наедине. Но Квин продолжал держаться с Фексом на расстоянии, и Фекс решил следить за ним. Он продолжал следить за Квином по ночам. И это было то же самое, что и раньше, только немного по-другому. Каждый вечер выбирался совершенно другой ученик. Это никогда не был один и тот же ученик. Это была уже третья ночь подряд, когда Квин привел студента в лес, чтобы выпить его кровь. Это странно, даже для того, кто без ума от вкуса крови. Фикс знал, что некоторые вампиры были одержимы кровью. Однако то, как они действовали, и то, как действовал Квин, были совершенно разными. При употреблении крови Квин брал минимальное количество. Это имело бы смысл, если бы он пытался проверить вкус крови. Но если они находили то, что им нравилось, они часто хранили его в колбе, подобной контейнеру. Мало того, они были разборчивы. Если им не нравилась кровь, они с отвращением ее выплевывали. Во-вторых, Квин был довольно молодым вампиром. Обычно их чувство вкуса к крови было довольно примитивным. Это были только старые вампиры, которые после сотен лет дегустации различных групп крови начали становиться одержимыми, так что все, что он делал, не имело никакого смысла. «Кстати, интересно, где моя вторая фляжка? Может быть, я оставил ее на той планете?» – подумал Фекс. Когда Квин закончил пить кровь студентки, он снова набрал дополнительное очко, на этот раз в выносливости. Вчера его результаты дали еще одну кровь первого типа, и он снова поместил их в очарование. 24 очка очарования, 19 очков выносливости. Возвращайся в свою комнату в общежитии и ложись спать. Ты забудешь обо всем, что произошло здесь сегодня ночью, сказал Квин девушке. Девочка вышла из леса и направилась обратно к школе. Квин часто ждал, пока девушка вернется первой, прежде чем двинуться с места. Просто на случай, если кто-нибудь заметит его. Он всегда мог сказать, что просто пошел прогуляться по лесу. Люди смотрели на него странно, но в этом не было ничего подозрительного. Прошло некоторое время, и он уже собирался уходить. Он услышал, как что-то приземлилось позади него, и листья на полу захрустели от удара. «Фекс?» сказал он, поворачивая голову. «Как давно он здесь? Видел ли он меня раньше со студентом? Ну, это не так уж и странно, верно? Эй, парень, не надо так волноваться. Что бы ты ни делал в лесу с девушкой, это твой секрет», сказал Фекс, подмигнув. Шутливая натура Фекса, казалось, всегда немного успокаивала Квина, даже если он иногда говорил это не вовремя. «Что ты здесь делаешь?» спросил Квин. «Я действительно беспокоился о тебе». «Послушай», – ответил Фекс, – «чем бы ты ни занимался последние несколько дней, это зависит только от тебя. Ты не делаешь ничего плохого, и ты был осторожен. Кроме меня, Я не думаю, что кто-то узнал об этом. Пожалуйста, думай обо мне, как о своей второй паре глаз. Причина, по которой я решил сам появиться, заключается в том, что я немного беспокоюсь о тебе. Беспокоишься? О чем? Я все еще не знаю, кто твой хозяин. И не волнуйся, я не собираюсь совать нос не в свое дело. Я думаю, что ты бы уже сказал мне, если бы мог. Но проблема в том, что он, похоже, не учил тебя должным образом. Я говорю серьезно, Квин. Ты должен быть осторожен. Если ты продолжишь пить кровь каждый день, как ты это делал, ты станешь зависимым.